ничего бы уже не помогло. Я знаю, я не герой, никогда им не был. А почему же я не боюсь? — удивился он. Раньше, когда я представлял себе смерть, дрожь так и прохватывала. А теперь я совершенно спокоен. Я ведь сейчас в самом деле умираю. Вот уже и холод от пояса выше передвинулся. Отвратительно, что здесь никогда никто не найдет. Проклятое болото! Раньше косить бы сюда пришли, а теперь кому это надо? Осенью трава опадет, а затем зима. Да не все ли равно, что с тобой потом будет? Попытался он подбодрить себя. Ты ведь жизнь хорошо прожил. В трудные минуты у тебя хватало сил посмеяться над собой. А чего же сейчас раскис? Это ведь недолго будет. В одну минуту и кончится. Он не стал больше думать об этом. Все дальнейшее было слишком неприятно, даже мерзко. Об этом ему нельзя было думать сейчас. Он заметил какое-то посветление в небе и с огромным трудом, уцепившись за кочки, стал вытаскивать себя. Ему удалось приподнять верхнюю часть туловища, и он увидел у самого края неба огромную дымчато-тусклую луну. Стоило бы ему свалиться метрах в пяти от берега, и все было бы иначе. Там и кочек нет, и воды. Вот и надо туда перебраться, — решил он. Неужели 5 метров не одолеть? Не может быть, чтобы Сокольцев его не искал. Конечно, а может, и не искал, ведь тут немцы рядом были. А может, они и сейчас рядом. Помнится, он одного или двух подстрелил. Они должны были все здесь истоптать, если только не показалось им, что он на тот берег ушел. Он на руках подтянулся, стараясь повернуться на бок, и после третьей попытки это ему удалось, и тело словно само выбрало положение. Боль уменьшилась, он мог теперь держать голову повыше и видеть поверх травы. Мир, открывшийся ему, был таинствен и свеж. В совершенном безветрии темнели на другом берегу речки холмы, покрытые лесом, над которыми бледнело небо. Просторно было и светло. Покой лежал на всем вокруг, и на травах, и на деревьях копилась роса, тяжелая летняя роса, способная по народным поверьям выесть очи, пока солнце взойдет. Странный и тяжкий покой томил все вокруг, и Пекарев почувствовал, что уже связан навсегда с этой ночью, луной, росным покоем, и не будет больше другой ночи. Вдавливая растопыренную ладонь в водянистую землю, он сделал усилие и продвинулся на вершок, а может, чуть больше в намеченном направлении, и тут же еще и еще, и за ним ниже пояса волочилось что-то чужое и отвратительно непослушное и тяжелое. Он вспомнил об автомате, подтянул его другой рукой к себе и теперь, передвигаясь, все время помнил о том, что нужно перетаскивать вслед за собою и автомат. Он не знал, зачем ему нужен теперь автомат, но не мог оставить его. От ощущения этого организованного куска железа рядом он не боялся ночи, своей беспомощности и ощущения непрерывно увеличивающейся слабости. Когда он попытался перевернуться на живот, он опять потерял сознание и, очнувшись, долго не мог вспомнить, что с ним и где он. Где-то грубо и сильно прокричала кошка. Ему показалось, что это кошка, но он тут же понял свою ошибку. Голос повторился, кричала «выпь». Она была поблизости, вольная ночная птица, и на этот раз ее голос упал скрежещуще, тягуче как-то, а может, это у него с ушами что случилось. Он собрался с силами и стал продвигаться дальше, и это продолжалось час или больше. Наконец он почувствовал, что становится суше, и резким движением заставил себя лечь на спину. Он уже знал, что это самое удобное и безболезненное положение. Луна вышла в середину своего пути, и стоило ему скосить глаза, как он мог видеть проступавшие очертания чего-то темного на желтой лунной поверхности. Он подумал, что хорошо было бы умереть в забытии, и хорошо, что с ним никого нет. И вообще, человек должен умирать в одиночестве, ведь в смерти он отвратительно жалок, а человек никогда не должен быть жалким. В нем сейчас было какое-то отстранение от всего, от тихой ночи и от лунного света, и от свежего воздуха, который все труднее и труднее проходил в грудь, и от земли, на которой он лежал, и от самого себя. И все это случилось в один последний миг. Он почувствовал его по освобождению от всяких связей, от страха. Если раньше в нем еще жила надежда, то теперь она исчезла, и он был свободен абсолютно от всего. И это наполнило его холодным восторгом. Что-то прозрачное заслонило от него звезды, и он понял, что это слезы выступили ему на глаза. Он подождал, отдыхая, пока перед ним прояснится. «Зачем? Зачем же мне умирать?» — сказал он с тайным мучительным страхом, который он и сейчас хотел пересилить. «Я же еще не так стар и могу жить, могу что-нибудь полезное делать, а умирать страшно и трудно». И опять гнетущий холод прошелся по сердцу, но он не дал этой вспышке побороть себя окончательно. «Не думать, не думать!» — приказывал он себе. Не думать было нельзя, не получалось, и нужно было все повернуть как-то по-другому. Он попытался отвлечься, опять стал вспоминать мать и отца, и на какое-то время ему удалось успокоиться. «Ну вот и некуда больше идти», — сказал он, — «и некуда, и незачем». Все до этого момента было приятной, острой, захватывающей игрой, всего лишь игрой, а он-то думал... А самое серьезное, самое настоящее наступило для него сейчас. Он теперь понимал, что и жил-то ради этого вот момента, и страдал и любил только вот ради этой необходимости лежать здесь в совершенном одиночестве и ждать. Конечно, он мог бы все это оборвать, автомат рядом и патроны еще есть, но он должен пройти все до конца. Это было нужно ему. Необходимо ведь. Теперь он знал, что полностью никто и ничто не исчезает. Просто тот, кто подходит к этому, перешагивает в иной, белый, слепящий мир. Да, его не будет больше, но он не исчезнет совсем, не может исчезнуть. Вот оно, со всех горизонтов приближается к нему это огромное небо, и он знал, что скоро, совсем скоро оно сойдется в нем в одну точку. И ему хотелось знать, хотелось, чтобы это случилось, случилось скорее. Острое предчувствие последнего момента на миг даже остановилось сердце, и была чернота перед глазами. Но затем он опять увидел вокруг себя, далеко у самых горизонтов, мутную, неясную окружность. Она все-таки придвигалась к нему, но медленно, так медленно, что он застонал. Это ожидание было даже больше и мучительнее, чем вся его жизнь. Он скосил глаза в одну сторону, в другую, и увидел, что небо как-то одним скачком приблизилось к нему почти наполовину, вплотную нависло над ним, и тогда он вспомнил, что не додумал чего-то самого основного. Минутой назад он был близок к самому великому своему открытию жизни, а теперь ему не успеть, ни за что не успеть. И боль затихла в нем совершенно. С трудом отвернув от себя руку, он постарался набрать в горсть земли и долго скреб ее обессилевшими пальцами. Наконец ему удалось зацепить немного, и он, словно зажав ее щепотью, поднес к лицу —